путь, проделанный доктором Исааком Коллером из театрального до концертного зала, всем был известен и хронометрирован с точностью до минуты. После выстрела в поглощающего вырезку а-ля Россини профессора Коллер, как нам известно, сразу же сел в свой Роллс-Ройс подле министра, грезящего о виски. В аэропорту убийца и министр вместе вышли из машины, причем шофер, который еще ни о чем не знал, не заметил никакого револьвера. Равно как не заметил его и директор фирмы Свиссейр, подскочивший с приветствием. В зале аэропорта поболтали о том о сём. Далее были вслух высказаны непременные восторги по поводу здания, вернее, по поводу его внутреннего устройства, после чего Коллер с министром нога в ногу проследовали к самолету, причем Коллер слегка поддерживал министра под локоток. Церемония торжественного прощания, возвращение вместе с директором в зал, еще один беглый взгляд на убегающую по взлетной полосе машину, приобретение в киоске Neue Zürcher и Национальцайтунг, проход через весь зал по-прежнему в сопровождении директора, хотя на сей раз без восторгов по поводу интерьера, далее выжидающую машину из аэропорта на Цоликерштрассе. Двойной сигнал перед домом простодушной вдовы, которая тотчас вышла, времени было в обрез, и с Цоликерштрассе прямиком в концертный зал. Никаких признаков оружия. Вдова тоже ничего не заметила. Револьвер бесследно исчез. Комендант приказал тщательнейшим образом обыскать Роллс-Ройс, затем прочесать маршрут, которым следовал Коллер. Далее виллу Коллера, комнату кухарки, жилище шофера на Фраерштрассе, ничего. Комендант еще несколько раз подступался к Коллеру, даже накричал на него и устроил ему длительный допрос, тщетно. Доктор перенес это с легкостью. Зато Хорнуссер, следователь, который продолжил допрос вслед за комендантом, под конец рухнул без сил. Тут был внесен протест со стороны федерального прокурора в том смысле, чтобы полиция и следователи не проявляли чрезмерного педантизма. Есть ли револьвер, нет ли револьвера, не стоит отводить его наличию слишком важную роль, искать и дальше, значит, выбрасывать на ветер деньги налогоплательщиков. Короче, пусть комендант и следователь приостановят поиски. Исчезнувшее оружие приобрело значение лишь позднее стараниями Штюсси Лойпина. Если в последние дни револьвер пробуждает во мне новую надежду, то это уж совсем другая история, которая составляет одну из трудностей моего предприятия. В роли рыцаря справедливости я произвожу весьма жалкое впечатление. Я ни на что больше не способен, кроме как писать. Едва передо мною забрезжит возможность повлиять на ход событий другим способом, действовать по-другому. Я бросаю свою портативную Гермес Бэби, бегу к своей машине, это опять Volkswagen, даю газ и мчусь, как, например, вчера утром к заместителю по кадрам компании Swissair. У меня возникла одна идея, одно гениальное решение. Я ехал словно в чаду. И только чудом прибыл в аэропорт живой и невредимый, и все встречные тоже остались живыми и невредимыми. Но кадровик не пожелал дать мне необходимую справку, он и принять-то меня отказался. Возвращение происходило в более чем умеренном темпе. На перекрестке один постовой даже заорал на меня, уж не намерен ли я по черепашке плестись через весь город. Я снова ощутил себя битой картой. Еще раз поручить розыск частному детективу, то есть Линхарду, я не могу. Он и берет слишком дорого, и вдобавок при сложившемся положении вещей едва ли заинтересован в моем поручении. Какой дурак захочет по доброй воле рубить сук, на котором сидит? Поэтому у меня не осталось иного выхода, кроме как самому выйти на Елену. Я звоню. Нет дома. В городе. Тогда я отправляюсь наугад пешком. Думаю прочесать несколько ресторанов или книжных лавок и нахожу. Прямо-таки натыкаюсь на нее, но, увы. Она сидит со Штюсси Лойпином перед селектом за кофе со взбитыми сливками. Я углядел их обоих только в последнюю секунду, когда сам уже стоял перед ними растерянный, потому что искал только ее и кипя от злости, потому что с ней сидел Штюсси Лойпин. Впрочем, это ничего не меняло по существу. Они, надо думать, и без того давным-давно спят друг с другом. Дочурка — убийца и спаситель ее папеньки. Она в прошлом моя возлюбленная, он в прошлом мой шеф. «Прошу прощения, фройляйн Коллер», — начал я. «Мне хотелось бы поговорить с вами несколько минут наедине». Штюсси Лойпин предложил ей сигарету, сунул себе в рот другую, дал огня. «Ты не против, Елена?» — спросил он. «Я мог бы убить этого прима-адвоката на месте». «Против?» — отвечала она, не поднимая на меня глаз, хотя и отложив сигарету. «Впрочем, пусть говорит». «Ладно», — сказал я, придвинув стул и заказав себе черный кофе. «Итак, чего же вам угодно от нас, почтеннейший гений юриспруденции?» — благодушно спросил Штюсси Лойпин. «Фройляйн Коллер», — начал я, с трудом скрывая волнение, — «я должен задать вам один вопрос». «Слушаю». Она снова закурила. «Задавайте», — изрек Штюсси Лойпин. «Когда ваш отец провожал английского министра к самолету, вы еще служили стюардессой?» «Разумеется». «И в том самолете, на котором министр возвращался в Англию, тоже летели?» Она загасила сигарету. «Вполне возможно». «Благодарю вас, фройляйн Коллер», — сказал я. Затем поднялся с места, откланялся, оставил недопитый кофе и ушел. Теперь я знал, куда могло исчезнуть орудие убийства. Все проще простого, да смешного просто. Старик сунул револьвер министру в карман пальто, когда сидел рядом с ним в Роллс-Ройсе, а его дочь Елена вынула револьвер из кармана во время полета. Для стюардессы это не составляет труда. Но теперь, обладая этим знанием, я вдруг почувствовал усталость и пустоту, и долго, бесконечно долго брел по набережной, так что дурацкое озеро со своими лебедями и парусниками все время оставалось справа от меня. Если мои рассуждения верны, они должны быть верны. Елена знала о преступлении и виновна так же, как ее отец. Но тогда она меня предала. Тогда ей известно, что я прав. Тогда ее отец одержал победу. Он оказался сильнее, чем я. А борьба с Еленой не имела никакого смысла, потому что Елена уже приняла решение, потому что исход борьбы уже был предрешен. Я не мог заставить ее выдать родного отца. Во имя чего я стал бы взывать к ней? Во имя идеалов? Каких идеалов? Во имя правды она ее скрыла. Во имя любви она меня предала. Во имя справедливости? Вот тут она могла бы спросить. Справедливости? А ради кого? Ради деятеля культуры местного значения? Пепел не ропщет. Ради бесхарактерного и залгавшегося бабника он тоже кремирован. Ради меня, наконец, не стоит труда. Справедливость не чье-то личное дело. И еще она могла бы спросить меня, справедливость, а зачем? Ради нашего общества. Одним скандалом, одной темой для разговоров больше, а послезавтра новая повестка дня все равно выдвинет другие вопросы. Вывод из логического упражнения. Польза от справедливости не перевешивает в глазах Елены ее папочку. Для юриста вывод трагический. Может ввести в игру самого Бога. Это, вне всякого сомнения, очень доброжелательный, но малоизвестный господин с сомнительными источниками существования. И еще. У него и без меня хватает дел. Диаметр Вселенной, согласно Ситтеру, устаревшие данные по самым скромным подсчетам в сантиметрах, единицы и 28 нулей. Но надо было выстоять, собраться с духом. придушить философию, продолжить борьбу против общества, против Коллера, против Штюсси-Лойпина и начать борьбу против Елены. Склонность к размышлениям черта нигилистическая. Она ставит под сомнение признанные ценности. Вот почему я снова лихо обратился к действительной жизни, приободрясь и имея на сей раз озеро, лебедей и парусники с левой стороны, вернулся в старый город, мимо пенсионеров и мимо парочек, к своему великому удовольствию, озаренный как бы космическими лучами заходящего солнца. И потом весь вечер без остановки пил клевнер, который вообще не переношу. И когда около часа ночи в сопровождении одной дамы, хоть и с неважной репутацией, но зато с отменным телосложением, приблизился к ее дому, в подъезде меня поджидал Штубер из полиции нравов. Он записал все адреса и любезно поклонился. Поклон был задуман как едкая ирония, как жаровня углей, высыпанная на голову спившегося адвоката. В общем, получился прокол. Да, прокол.